то, что сон у моего Тимофея слишком крепкий, а девочка по-прежнему была в беспамятстве. Вы утащили ее через окно, но по дороге Лиза, видать, очнулась и попыталась бежать. Вы волокли ее силой. Об этом ясно свидетельствовала примятая трава. Но в лодке ей, наконец, удалось изловчиться и нырнуть. В темной воде вы никак не могли сыскать ее. Самойлов покосился на хромую ногу доктора. А утром я видел следы лодки, которую вы приготовили, чтобы увести жертву. Все это время Лиза, боясь вернуться, пряталась на болотах. Вы наткнулись на нее случайно. В сумерках, когда ехали с посланным за вами мужиком Курихину, вам необходимо было довершить начатое, а спутник мешал. Не колеблясь, вы убили его, как ненужного свидетеля. Догнали Лизу, связали и бросили в лодку. Тут и мы с Егоркой подоспели. Вам нужно было, чтобы я остался один. Тогда вы пошли на хитрость. На отрубленную руку насадили свой перстень. Вам повезло, я попался на эту уловку, действительно, думая, что вы пали жертвой. Я отправил Егорку за подмогой, а сам стал искать ваше тело, но нашел... «Лодку с девчонкой, где вы меня и подстерегли. Кстати, про пойманного мужика. Вы же знали, что это не какой-то там мужик, а сошедший с ума супруг графини». «Ему и это известно. Докопался, гаденыш сыскной», — чертыхнулся про себя Волков. «Говорил я этой дуре, что не стоит его приглашать в дом, а ей покрасоваться захотелось. Вот теперь сидит там, ждет лекарства. Ингредиенты коего вряд ли будут в ближайшее время готовы к употреблению». Иван тем временем продолжал излагать детали страшного преступления. «Видимо, когда несчастный узнал о том страшном снадобье, которое вы прописали его дочери, у него помутился рассудок, и он ушел из дому. Вы все убийства списали на него, да в придачу и облаву устроили. Придумано отменно, выполнено плохо. Выстрел прогремел неожиданно». Едва дым рассеялся, Самойлов увидел вдову с пистолетом в руке. Нацелен тот был как раз ему в грудь. «Ошибаетесь!» Взгляд Марии Карловны был безумен и не предвещал ничего хорошего. Иван медленно наклонился и взял шпагу, не спуская при этом глаз с пистолета. Рука, не привыкшая к оружию, дрогнула, но через миг женщина совладала собой, перевела дуло на девочку и угрожающе произнесла: «Еще одно движение, и я прострелю ей голову!» Самойлов сжал шпагу и глазами измерил расстояние до стола, прикидывая, как помешать обезумевшей матери расправиться с ни в чем не повинным ребенком. «Положите оружие!» — снова зазвенел высокий женский голос под мрачными сводами. Самойлов, боясь за Лизу, исполнил приказ. Шпага легла к ногам Марии Карловны. Она почувствовала себя хозяйкой положения, и вдруг вновь раздался хлопок. Красивое лицо скорчилось от страшной боли, и через миг безжизненное тело графини лежало на полу. Рядом... медленно сполз по стене пасынок. В его руках все еще дымилось ружье. «Как мне все это надоело!» — прошептал Павел, глядя на мачеху. «Сказать кому? Позор на весь мир, но и терпеть более мочи нет!» Тут, наконец-то, подоспел и тот, кому надлежало быть здесь гораздо раньше. А, возможно, сам Господь устроил так, что Егорка с мужиками слишком долго плутал по лесу в поисках пропавшего барина, а потому успел лишь к развязке. Егорка в ужасе от разыгравшейся трагедии оттер шапкой пот с лица и прошептал: «Господи, что же это?» Самойлова же больше всего в этой истории интересовала Лиза. Он бросился к столу, к которому привязал ее Волков, и начал резать веревки, забыв о том, что сам до сих пор связан по рукам. Прошло еще несколько дней. Солнечным утром покидал Иван родное имение. Провожала его вся дворня, а более и некому было. Вот только уезжал он не один. Рядом с каретой его уже ждала Лиза с нехитрой своей поклажей. Самойлов решил взять сироту с собой в Петербург. «Ванечка!» — раздался за спиной родной голос. Иван обернулся. На крыльце возникла Пелагея с корзиной в руках. «Вот покушать тебе в дорогу принесла. И тебе, батюшка, и сиротиночки». Егорка поспешно взял провизию и поклонился старушке. «А что? Дорога, конечно, не самая дальняя, а все равно не лишним будет в ней подкрепиться». Пелагея перекрестила Ивана с Лизой и Егорку перекрестила. Шалопутный он, но добрый. За Ванюшей присматривает, оберегает его где может. Все спокойнее теперь. «Прощайте!» — поклонился Иван провожавшим. Вот и родные окна флигеля мелькнули. Дуб прощально помахал ветвями. Лиза довольно быстро задремала. Иван открыл томик Плутарха, но собственные мысли не давали возможности отдаться во власть чужих. Заглянем в записки экспедитора тайной канцелярии в тот момент, когда покидал он Самойловку. Я возвращался с тяжелым сердцем. Несмотря на то, что мне удалось пресечь жуткие убийства, на душе остался рубец. Пасынка графини отпустили, и он стал прилежно ухаживать за своим отцом, которого вернули домой. Девочку, на лечение которой было употреблено столько молодых жизней, спасти так и не удалось. Она умерла спустя несколько дней. Единственное, что грело мою душу, так это Лиза. Сестру ее доктор успел принести в жертву своему зловещему замыслу. Он указал мне на словах перед самой своей смертью место, где закопал несчастную. Мы перезахоронили ее у храма по православному обряду. Так что родных у Лизы не осталось. Я тоже был одинок, а потому принял решение взять сироту с собой в столицу. Видимо, человеку свойственно заботиться о ком-то. Я понял, что это лучшее лекарство для меня. Она мирно спала напротив, а я пытался сосредоточиться на строчках книги. Карета относила нас прочь от родного дома и болот.